Все мое было со мной. Сейчас пишу вам, и мне уже грустно, потому что это уже не та ночь, когда все милые души прикоснулись к моей душе, и я об этом уже только вспоминаю. А какова была сама ночь, мои дорогие? Небо было той густо-туманной синевы, которая, переходя у горизонта в черноту, на самом деле струит неуловимый свет, и он везде просачивается, сквозь все небесные поры. Тишина была необычайная, и, казалось, идет издалека-издалека от звезд, от той звезды. Деревья стояли в сказочном, только что выпавшем нетронутом снегу, каждая тончайшая веточка в искрящемся пуху. Тихо-тихо, и темно, и светло, и покойно, и вместе с тем настороженно. Мы все, и небо, и звезды, и деревья, и домишки под белыми шапками, и я, прислушивались к дальнему, давнему, вечному чуду. Таруса в 60-х годах становилась очень людным местом. Туда, как и в Переделкино, съезжались на лето московские писатели. У одних там были свои дачи, другие снимали. Там жили Паустовский, Левик, Надежда Мандельштам, скульптор Надежда Крандиевская, которая знала и лепила еще юную Марину. Там бывала масса знакомых. Но чтобы поддерживать знакомства и дружбы, нужны время и силы. А времени Али катастрофически не хватало, и она часто жаловалась, что не умеет справляться и расправляться с прожорливыми мелочами повседневности, как то умела делать Марина, что нет у нее той материнской зеленности. А сил тоже уже не хватало. Они ее оставляли. Она разрушалась и старела раньше отведенного возрастом срока. Аля говорила, что с конца 50-х годов Марина Ивановна стала постепенно набирать силу. Еще в 1956 году в октябре вышел первый ежегодник «День поэзии», и в нем были напечатаны ее стихи. А в конце ноября 1956 года был подписан к печати сборник «Литературная Москва» с ее стихами и с той злополучной статьей Оренбурга. А в 1961 в «Тарусских страницах», в сборнике, изданном в Калуге, кроме большого цикла ее стихов, впервые в России была напечатана проза Цветаевой «Кирилловны». Сноска Кирилловны «Хлыстовки». И в 1961-м, наконец-то, ее книжечка стихов. А в 1965-м «Синий том» в большой серии «Библиотеки поэта». А в 1966-м в журнале «Дон» переводы, не увидевшие свет при ее жизни. И в «Литературной Армении» история одного посвящения о Мандельштаме. А в 1967-м книга переводов «Просто сердце». И в том же 1967-м в «Советском писателе» «Мой Пушкин». Но достойно внимания, что еще в февральском номере журнала «Наука и жизнь» перед самым выходом книги успел появиться «Мой Пушкин» тиражом около 4 миллионов. Такого с Цветаевой не бывало. Казалось бы, при чем тут наука и жизнь? Ответ на это дает нам дневниковая запись Даниила Данина. 2 января 67-го. Все не верится, что наука и жизнь действительно напечатает Цветаеву. Когда они еще в начале зимы искали прозу для февральского номера, мне случилось сказать в редакции: «Вы спятили! На кой черт вам Леблан? Есть прекрасная проза, мой Пушкин Цветаевой. Это лучше детективов». Да только вы не рискнете выложить 3,5-миллионному читателю такой текст. А меж тем это зачлось бы вам на том свете. Виктор Болховитинов, обожавший Цветаеву поэта, тотчас сказал: «Давай». Рада Хрущева поддержала. Игорь Логовский тоже. И вот сегодня макет верстки с Мариной Цветаевой и моей маленькой врубкой об ее прозе уже ушел в типографию.